День выдался удачным для осени в Москве. Солнце пригревало. Желтые листья, кое-где уцелевшие на ветках, встрепенулись, зажив зыбкой надеждой. Чуть приободрилась пожухлая трава. А вдруг еще все вернется? Снова настанет лето, а зиме не бывать. Условленное место встречи с полковником Мальцевым было презабавнейшим. Это было кафе, но даже не кафе, а некое столовое заведение со смешным названием «Пончиковое». Оказывается, полковник Мальцев любил пончики. Суровый страж закона, правоохранитель, любил, представьте себе, эти сваренные в кипящем масле и припудренные сахаром кругляши из теста. Сам бы он, конечно, в такое заведение в служебное время не пошел бы, но отчего же не встретиться по делу, по работе с нужным человеком именно в Пончиковой, совместить, так сказать, служебное с приятным. Суббота была неурочным днем для пончиковых бесед, но вчера, прощаясь, полковник сказал Знаменскому: «Завтра в 12 в нашей стекляшке». Он ничего больше не прибавил к этим словам, но слова эти были приказом. Пончиковая находилась на Сретенке, почти на углу с последним переулком, бойкое место, серединное для Москвы, но для Москвы былой, когда она совсем маленькой была. Теперь этот центр, оставаясь все еще центром, привычный как центр, отодвинут был все же в сторонку. Тут тише было, чем на иных еще недавно окраинных улицах, здесь и торговля шла всякой мелочью, не как на былой Сретенке, где на самой улице и по всей округе торговали главными продуктами, мясной был торг, а в устье улицы разливалось и главное московское торжище — Сухаревский рынок. Рынка этого, разумеется, Знаменский не застал, как и Сухаревой башни. Все былое тут было до него, но он был москвичом. Он, не помня, помнил старину своего города, странно этой памятью помнил, родством своим, что ли, совсем былым. Не потому ли мы и отстаиваем древние стены, ветхие домишки, что родня мы им? Толкуем про разное, про памятники архитектуры, а на самом деле печемся о стареньких своих родственниках. Без них, без древней родни, кто мы? Знаменский наслаждался, когда попадал случайно в кривые эти переулки, при Сретенске эти Колокольников, Печатников, Головин, Пушкарев. Как с роднёй с ними раскланивался, не молясь, молился на их церкви, на древние стены с серыми без крестов куполами. Вот и сейчас он круг дал, чтобы миновать, глянув на древние стены, церковь Святой Троицы в листах. Она была в лесах. На ней пытались ныне снова поднять сбитые, порушенные купола. Поднимали медленно, неумело. Перевелись мастера, каменщики, умевшие тянуть в небо купола. Это тончайшая была работа, ведь купол из кирпича должен был парить. Бесконечно долго тянулась работа по восстановлению того, что в час один когда-то было уничтожено. Так и в жизни, так и у каждого из нас. Миг один, и все разрушено, все прахом. Тянись потом, надрывайся, пытаясь восстановить. И все же восстанавливались эти купола, обретали себя за оградой из досок, за подмостьями проглянули упругие бока, обозначилось взлетающее пятиглавие русского храма. Пошло, стало получаться у упрямцев камнекладов, порушенное будет восстановлено, в это верилось. Миновав церковь по Садовому кольцу, Знаменский свернул под эстакаду, вынырнул, вкатился Трубную улицу, тоже из древних древнюю, с недоброй, кстати, молвой улицу, Краснофонарную когда-то, где, впрочем, Чехов когда-то жил. Вот она какая. Москва-то, как в ней все перемешалось. Да, и публичные дома, но и Чехов молодой, но и на холме вблизи. Некогда женский монастырь, столь древний, что все знали его могучие стены, и святость, и блуд, и даже рукомесло для монастырян совершенно внезапное. Тут в течение Долгих лет после революции бывшие монашки занимались вышиванием золотой нитью красных знамен, тех, что потом проносили на демонстрациях по Красной площади. И совсем невдалеке был центральный рынок, центральное московское чрево,